«Маккардл где-то здесь», — сказал Крейн. «Кажется, у него есть то, чего Лоти боятся до смерти. Но как получилось, что он выглядит как человеческое существо?» На это ответила Полли. «Он использовал свои знания хирургии, чтобы занять тело человека, настоящего Маккардла. Это было некоторое время назад. Лоти пробыли здесь весьма долго. Они обнаружили, что карта уплыла, и установили, ну, назовем это приманками, чтобы завести сюда людей, как старика Лайма за алмазами, специально сделанными и вырезанными как приманка, чтобы привести его, и карту назад». «Понятно», — протянул Крейн, — «хотя мы знаем, что Маккардл злодей. Вы можете пожалеть старого черта, он был там, отрезанный от своих приятелей, отчаянно ищущий карту и знающий, что если не наложит на нее свои лапы, его друзья улетят, и он останется один на земле. Лоти не хотят ничего делать с ним, и по важной причине». Голос Полли звучал мрачно. «Он не знает, но он может никогда не вернуться из земного тела Маккардла в свое тело, Лоти Трангора. Они хотят уберечь его от этого. Если он попытается, никто не знает, что из этого выйдет, но это будет скверно». «Вы дали мне понять, что Трангор был кем-то вроде главного техника? Не великим умником, типом социального карьериста?» «Может быть, но вы относитесь к Лоти несправедливо, если представляете их социальную классовую систему подобно нашей. Ну, кем бы он ни был сейчас, он где-то поблизости, с очень мощным оружием, собирает своих лязгающих чудовищ. Что он намеревается делать?» Крейн заметил, что Алан Гулд держит осторожную дистанцию с Полли. Атмосфера между ними была явно напряженной, и Крейн чувствовал, что Шарон тоже видит это. Но они не вели себя, как давно расставшиеся любовники, и это давало лучик надежды Крейну, инфракрасный лучик в солнечном свете. Гулд заговорил, и это было так, словно они вернулись в группу по борьбе с террористами. «Лоти держат самый минимум работающих устройств, чтобы стабилизировать этот участок земли, где строится город. Когда корабль улетит и машины остановятся, вернется первобытный хаос и все уничтожит. Чтобы сдержать хаос, они возвели эти стены. И если Маккардл хочет вернуться в свое тело, он разрушит их. Он послал меня первого против Лоти, сказал, что мне придется как-то ослабить их для него. Хорошая тактика, но он не знал, что сделают Лоти. Они не остановили вас, когда думали, что вы на стороне Трангора. Скутлеры были весьма эффективны и не остановили Трангора. Но при прорыве он может нарушить поле, поддерживающее охранные стены. Он очень хочет захватить это место, шкипер, очень хочет. Отсюда он сможет управлять двумя мирами. Без него он только лишенный опоры бездельник». Крейн похлопал по винтовке, которую Гулд осматривал с профессиональным интересом, и более мрачным, чем намеревался, голосом сказал: «Маккардл сделал это в нашем родном мире, используя нашу технологию, применительно к знаниям Лоти. Это оружие. Раз он может делать это, я вряд ли зачислю его в такую категорию». «Я не это имею в виду, шкипер», — покачал головой Гулд. «Конечно, винтовка прекрасна, особенно после того, как вы показали, что можно с ней сделать. Но это игрушка для человека, собирающегося завладеть двумя мирами. Взгляните на Варденов. Лоти сколотили их вскоре после того, как построили дорогу. Лязгающие, пышущие огнем, дрянные, но делающие свое дело. Производить как можно больше шума и отпугивать диких животных. Вы сами видели, что они работают. Но вы еще увидите некоторые машины, которые есть у Лоти. Это просто сказка. И все это приходит в упадок, — вставила Полли. Ролл, мы должны помочь Лоти. Мы должны каким-то образом остановить Маккардла. По залу прокатилось долгое громыхание. Со стола упал стакан, подпрыгнул и закатился под кресло Гулда. Он наклонился и поднял его, когда сотрясение повторилось, более сильное, так что, казалось, даже зубы застучали, и постепенно утихло. «Что это?» «Это начал свою маленькую компанию Маккардл». Крейн сунул винтовку под мышку. «Есть здесь наблюдательный пункт, откуда мы можем увидеть стены. Может быть, чаша?» «Идемте». Гулд встал и повел их из гостиной. Лифтом, эскалатором и движущимся скатом они поднимались внутри чудовищного желто-голубого строения, и все это время за ними следовали Лоти. Живой свет, кипящий, волнующийся и, казалось, беспокойно спешащий, освещая им путь. Крейн поймал взгляд Полли и немного задержал ее, пока остальные пошли вперед. «С вами все в порядке, Полли?» «Конечно. Если бы не ужасная угроза нашей старой родной земле, я бы наслаждалась всем этим». «Я тоже, когда возвращался сюда, но сейчас... не знаю. Слишком уж много всего. Я почувствовал себя, обманутым, когда проник сюда без боя. Но если Маккардл победит, это означает конец мира, который мы знаем. Некоторые из наших политиков работают над тем же, бомба. Но это совершенно другое. И еще одно. Кола выглядит замечательно спокойным для человека, который прожил здесь все эти годы. Алан рассказал мне об этом. Для каждого из них, казалось, прошла неделя, от силы две. Время ничего не значит здесь, как мы обнаружили. Но сын Колы, он только придет в восторг, когда вернется домой. Крейн взглянул на нее, на ее упрямое, прекрасное лицо, белое платье и кожаную куртку, и отвел взгляд. «Мы тоже вернемся домой, Полли», — сказал он. «Мы вернемся». Они прошли за другими в высокую, со стеклянными стенами галерею на вершине желто-голубого здания. Бросая круглую тень, над ними высилась чаша. Крейн бросил взгляд на упавшие местами кровли города, на рубцы, на разбитые на клетки ряды цехов и литейных заводов и через окружающие все это белые стены на страну карты. Вернее, страну, которой нет на карте. Его взгляд уловил ярко-красный блеск среди нетронутой зелени, и он увидел, как Варден выкатился из тени деревьев и взял направление на стены. В поле зрения показались другие ярко-красные точки. Кордон, окружающий город, божьи коровки, ползущие по спицам колеса. Возле его правого уха раздался тихий, терпеливый, бесконечно усталый голос. «Значит, Трангор начал свое последнее движение, и мы не можем его остановить. Боюсь, что наши возвышенные мечты на этом и закончатся». Крейн почувствовал, как напряглось все тело, и медленно повернулся. И впервые увидел настоящего Лоти. Полли была права. Они люди, о, не совсем человеческие существа земли, на которой родился Крейн, но разумные существа с двумя глазами, носом и ртом на лице, покрытом морщинами от старости, спокойным и безмятежным, но с тенью печали. Лицо, которое могло принадлежать мудрому деду из далекого Тибета. Они — люди. Он сидел словно на троне в чудесном кресле. Спинка кресла изгибалась и образовывала над головой подставку для гибкой маски, которую, как догадался Крейн, можно почти мгновенно опустить на лицо. Ручки кресла были широкие, усеянные многочисленными кнопками и рычажками. Нижняя часть изгибалась и закрывала его ноги. Кресло покоилось на чем-то вроде раковины, выпуклой стороной, обращенной к полу. Гладкий металл блестел. Лоти сидел в нем, а кресло находилось в этой раковине из блестящего металла. Вся конструкция висела в 3 футах над полом, бесшумная и неподвижная. «Привет, Варнат!» — сказала Полли. «Однако вы не оставляете нам надежду. С нами мистер Крейн, а у него есть винтовка». «Спасибо, дитя мое, за то, что пытаешься успокоить нас. Но что делать, если Лоти не знают винтовок и вообще орудия убийства? Если бы мы умели о чем-нибудь сожалеть, то прокляли бы тот день, когда Трангор взошел на борт нашего корабля и полетел к звездам. Но теперь уже слишком поздно». «Меня беспокоит, — вставил Крейн, — что Маккардл серьезно вооружен. Он не знает, как слабы Лоти. Он пришел сюда с танками, собираясь проломить защиту стен. Вперед он послал вас, чтобы прикрыться вашим огнем, шкипер. Он предполагал, что вы будете захвачены Лоти почти сразу же, как проникнете сюда. Почему же тогда вас не захватили?» «Крейн владеет амулетом, — ответил Варнат. Его глаза с пурпурными веками были налиты усталостью. Или достаточно его частью, чтобы предотвратить транспортировку. Трангор, несмотря на всю свою подлость, был талантливым техником». «Я не люблю насилие, — сказал Крейн, — но обстоятельства вынуждают меня. Если Маккардл попадется мне на глаза, я пристрелю его». «Трангор наверняка в замешательстве». Варнат махнул тонкой, как карандаш, рукой в сторону горизонта. «Когда он покинул нас, эта земля была спокойная, культивированная, готовая принять прекрасные виллы, которые мы намеревались построить для своих детей, чтобы дать им новую жизнь и новый мир. Теперь же взгляните». Крейн быстро посмотрел туда, куда указывал Варнат. Сразу же за стеной, окружавшей город, земля вздымалась вверх и проваливалась вниз, как волны бурного моря. Он снова взглянул на Лоти, морщинистого и выглядевшего очень старым. На Крейна нахлынула жалость, но тут здание снова задрожало. «Он ведет подкоп», — произнес Варнат спокойно, но руки его нервно забегали по сложному управлению креслом. С экрана над головой Варната вырвался золотистый свет. Он рос, как джин из бутылки, поднимаясь вверх и расширяясь, пока не отделился от своего источника. Крейн зачарованно глядел, как световой ромб проплыл над стеной и устремился к далеким деревьям.